Лоренцо Бернини. Бернини Лоренцо. 1598-1680. Итальянский архитектор и скульптор, представитель барокко. Ни один из великих скульпторов Италии, кроме Рафаэля и Микеланджело, не пользовался при жизни таким почетом, как знаменитый Лоренцо Бернини, соединявший, подобно другим художникам того времени, в одном лице скульптора, художника и поэта. Современники боготворили его. Чтобы иметь возможность кругового обзора его статуй на мосту Сан-Анджело, группа римских дворян построила в Тибри леса, с которых можно было любоваться этими шедеврами. Теперь многие находят недостатки в его произведениях, но тогда даже его недостатки высоко ценились, так как они отражали вкусы известной части римского общества. Во всяком случае, огромный талант его и теперь вне спора. Особой известностью пользуется его фонтан на площади Навона в Риме. Это одна из великолепнейших достопримечательностей вечного города. В эти работы Бернини вложил всю силу своего гения, так как дело шло о победе над соперником Баррамини, который незадолго перед тем украсил церковь Святой Агнессы на той же площади новым фасадом, вызвавшим всеобщее одобрение. Папа поручил Баррамини осмотреть модель фонтана Бернини, и Баррамини, исполнив задачу, заявил, что фонтан не даст воды. Причину, однако, он указать не хотел. Никакими средствами нельзя было выманить у него тайну. «Фонтан — бездна красоты», — отвечал он на многочисленные вопросы, — «но воды он не даст». Бернини едва с ума не сошел от бешенства и злобы. Наконец он обратился к жене Баррамини и обещал ей 5000 скуди, если та откроет тайну мужа. Жена скульптора согласилась на сделку и начала мучить мужа расспросами до тех пор, пока тот, наконец, не сказал: «Разве ты могла бы дышать без рта?» По этому намеку Бернини понял, чего недостает его фонтану — отверстие для притока воздуха. Никому не говоря ни слова, он велел пробуравить отверстие в огромном камне, из которого вода должна была литься четырьмя струями. 2 августа 1667 года состоялось освящение фонтана в присутствии папы Иннокентия X. Казалось, весь Рим собрался на площади Навона. Фонтан произвел превосходное впечатление. Посредине красовалась огромная скала, на которой поднимался египетский обелиск. У подножья скалы колоссальные статуи Дуная, Нила, Ганга и Рио-де-ла-Плата. Но вода не шла. Все ждали с нетерпением. Воды не было. Баррамини торжествовал. Вдруг Бернини велел открыть отверстие для воздуха, и тотчас же из огромного камня вырвались 4 струи. Народ ликовал, а бедный Баррамини отправился домой и со стыда и отчаяния вонзил себе шпагу в грудь. Бернини получил от папы большую сумму, вознаградив себя с лихвою за потерю 5000 скуди, которые он должен был отдать сеньоре Баррамини. Кроме того, в его честь была выбита медаль. Он получил титул префекта источника Феличе, питающего фонтан. А сын его, Пьер Филиппо, был назначен каноником собора святого Петра. Сделка с женою Баррамини увенчалась полным успехом.